Я должна была просить колонистов, чтобы они перестали навещать меня, потому что каждое посещение давало повод к страшным сценам. «Надоело мужичкой быть? Опять в барыне захотелось!» — кричал Василий как бешеный. И уж тут надо было либо виснуть на шею, миленький, мол, золотой, да бог с тобою, что ты, я тебя люблю, люблю, променяю ли я тебя, сокола моего, на кого-нибудь. Либо, если уж слишком кипело в душе и не под силу было лицемерить, хоть молчать». Молчать, как рыба, потому что он сам себя не помнил. Пена у рта, налитые кровью глаза, и что попало в руки, полено так полено, безмен так безмен. Стоило мне поговорить дольше, чем ему нравилось, с кем-либо из деревенских парней или молодых мужиков, он начинал сцену по другой логике. «Если ты, барышня, не побрезгала выйти за меня, Ваську Голицына, так не постыдишься повеситься на шею и Петру, Сидору, Карпу и Ивану». Словом, я жила под вечным страхом, что не сегодня-завтра мне проломят череп. По той или другой логике, но проломят неизбежно. Между тем я готовилась быть матерью во второй раз. На самом переломе моей беременности Васька как нарочно запил, и сцены повторялись по нескольку раз на день. Из колонии давно уже звали меня бежать, предлагали доставить мне, если не отдельный вид, то заграничный паспорт. И вот однажды, когда мой муж, утомленный водкой и гневом, храпел на печи, а я подбирала с пола волосы, выдранные из моей косы, я решила, что мне ждать лучшего нельзя. Моя жизнь вылилась в общий тип жизни деревенской бабы, тяжкой, гнетущий труд с утра до ночи, нежности, оскорбительные ласки вперемешку с побоями, каждый день синяки и каждый год ребенок. Надо было спасаться, пока была возможность. Я совершенно хладнокровно взяла из зыбки ребенка, накинула на себя тулуп и вышла из избы в колонию. 2 часа спустя я уже мчалась, спрятанная под сеном, на дне саней в город к железнодорожной станции, а на завтра была в Москве у верных и добрых людей. Муж искал меня со всей энергией, на какой он был способен, когда хотел, но найти было трудно, чужой паспорт дал мне возможность убраться за границу. Мои здешние похождения короткие и неинтересные. Я очутилась в Вене с ребенком на руках и чуть не накануне вторых родов. Маленьких деньжонок, какими снабдили меня в России, хватило, чтобы не умереть с голоду в это тяжелое время. Мне советовали пробраться в Швейцарию, слушать лекции в Берне или Цюрихе. Но когда мне было учиться, если приходилось кормить себя и 2 ребят? Надо было зарабатывать хлеб. Как? Чем? В отчаянии приходило. Расставаться с ребятами не хотелось, а с ними никто не берет. Конечно, ни в бонны, ни в няньки, ни в горничные. Скрипя сердце, отдала детей в деревню, в Штирии, крестьянке-кормилице. А сама поступила горничную в отель для иностранцев. Доходы были плохие, дети все съедали». А тут еще, как на грех, поссорилась с управляющим, лишилась места, осталась только что не на улице. Трудно было, ужасно трудно. Лезут какие-то маклеришки с скверными предложениями. Попробовала, не гожусь ли я в певице. Дебютировала в каком-то кафе-концерте в качестве русской красавицы. То-то провал был. Ни таланта, ни голоса, ни задора. Оставалось одно – либо продаваться, либо в статистке пантомимы «За крону в вечер». То есть, опять-таки, продаваться, так как на крону в сутки и кота не накормишь, не то что взрослую женщину, да еще с 2 детьми за плечами. Тут мне подвернулась проездом из Константинополя содержательница здешнего кафе «Шантана». Она француженка и отличная женщина, не смейтесь, очень нравственная, на свой образец, разумеется. «Милая», — говорит, — «вы красивы, молоды, производите впечатление на мужчин, можете привлекать публику. Не хотите ли распоряжаться у меня в заведении буфетом? Вам, конечно, придется иметь дело с самым разнообразным народом, с обществом смешанным, не всегда приличным, но слова к вам прилипать не будут, поступков же дурных ни я, ни кто другой от вас не потребуют, а доходы будут, в 2-3 года можно сколотить деньжонки». Я подумала, решила, что всякий черт не так страшен, как его малюют, и согласилась. И вот 2-й год я здесь. Хозяйка была совершенно права. Много дурных мыслей, скверных жестов, сомнительных слов, фамильярности. Но факты зависят не от публики, а от нас самих. Я их не хочу, и их нет. Меня здесь любят. Мои бакшиши вдвое-втрое больше, чем дают другим. У меня уже есть 1000 франков отложенных. Наколочу 2-ю, 3-ю, и тогда видно будет, что надо делать».